Глава 33. Единственное, на что я еще позволила себе потратиться, жутко дорогой маленький блокнотик с пишущими принадлежностями. Это нужно было сделать, чтобы не держать все идеи и расчеты в голове. Праздничные мероприятия, организуемые во дворце, из обременительной повинности, как-то стало потихоньку напрягать эта роль говорящего попугая, превратились в полезные, с большим нетерпением ожидаемые события. Одной из обязанностей фрейлин было развлечение гостей светской беседой, но вроде как, чтобы никто не имел шанса заскучать. Вот этой-то возможностью я и стала пользоваться, что называется, во всю матушку, внимательно приглядываясь к гостям и осознанно выбирая собеседников. «Своих будущих первых покупателей нужно знать в лицо», — приговаривала я, сосредоточенно обозревая публику на очередном рауте. Благодаря моим ставшим уже традиционными чтениям, высокие персоны относились ко мне вполне благосклонно, поэтому было достаточно легко заводить ни к чему не обязывающие беседы, оставляя за собой приятные впечатления. Следует отметить, что интересовала меня именно женская часть аудитории, причем это были либо фееричные барышни, диктующие правила высокой моды не только в нарядах, но вообще в любой отрасли жизни, либо, наоборот, умные, добротные хозяйки богатых поместий. Именно они принимают решения о бытовых моментах жизни своих семей. Внимательно понаблюдав за ними, я рассудила, что не стоит волновать дам чересчур заметной внешностью и использовала свою силу. Серость на 100%. Как и везде, барышни очень уж ревностно конкурировали в претензиях на роль первых красавиц в местном бомонде и готовы были заклевать любое новое, более-менее симпатичное лицо, имевшее несчастье появиться на горизонте. «Ну что ж, вы самые прекрасные. Пожалуйста, пожалуйста. Как говорится, кто бы спорил, меня это более чем устраивает». Не используя декоративной косметики, только слегка припудривая брови и ресницы, я становилась различимой на фоне интерьера, но не раздражающей яркой. Можно сказать, миленькой. Именно этого эффекта я самым коварным образом и стремилась добиться. Стать для них комфортной и уютной, как старый теплый любимый плед. Наблюдая за всеми за столом, потом делала себе пометки. «Графиня такая-то очень любит попробовать новенькое». Другая сама не ест, но мужа кормит и так далее. Работать с женщинами — это, знаете ли, тот еще головняк, не то что с мужиками. Я буквально ухахатывалась, наблюдая, как ловко местные модницы манипулировали сильной половиной общества. Ресницами похлопала, сделала губки дудочкой, бровки дурочкой и готова. Прелесть, но не наш вариант. Ни одной минуты моя дурная голова, как говорят, теперь не знала покоя сама и не давала оного ногам. Вторым пунктом задач, надлежащих к исполнению, в моем блокноте стояло создание нитрита натрия. Это был один из самых сложных вопросов. Все-таки я не химик и живу нынче во времена, в которых еще очень не скоро появятся даже элементарные чистые селитровые удобрения, как в наших современных магазинах типа «Веселый огородник». Оттолкнуться вообще было не от чего. А мне эта волшебная смесь, повторюсь, была нужна до зарезу. Именно она придает в конечном итоге любому колбасному изделию тот самый аппетитный розовый цвет, не являясь при этом в прямом смысле красителем, размягчает пищевые волокна, делая продукт более нежным и, самое важное, блокирует развитие бактерий, провокаторов ботулизма. А это первое – безопасность, и второе – в разы увеличенный срок хранения. Я просто вывернула свою память наизнанку, стараясь восстановить последовательность ее создания. Схема получалась такая — растворить щелочь в воде. Но это ерунда, золы в этом мире предостаточно. Добавить азотную кислоту, выпарить воду, высушить и получить таким образом нитрит натрия — очень опасное вещество в чистом виде, вообще-то являющееся ядом. Затем этот самый нитрит натрия — в пропорции 0,6% на килограмм смешать с обычной поваренной солью. Дабы избежать неравномерности смеси, соль сперва надлежит растворить в воде. Полученный бурдомес снова выпарить и высушить. Алле-оп! Получается пищевая нитритная соль, которую потом уже в разных пропорциях, смешивая опять же с обычной солью, в зависимости от того, что это будет, купаты, колбаса варено-копченая или сыровялка, и использовать в производстве. «Все это, конечно, прекрасно», — вздохнула я, давая небольшой перерыв в голове. Но остается такой малюсенький вопросик. «Где саму азотную кислоту брать будем, а?» Сегодня был как раз тот самый выходной, когда я имела полное право полдня отдыхать. «Матушки мои, и чего ж я не умею плести кружева?» — подумала я и поплелась в библиотеку. Сам процесс создания нужной мне азотной кислоты был не так уж сложен в исполнении. Смешивание, отстаивание и многократная фильтрация через обычную ткань. Но для этого требовались два компонента – электролит, а для него, простите, серная кислота, и преснопамятная селитра. Все-таки есть на свете Бог. В одном из тягомотно скучных для кого-нибудь другого Талмуде на глаза попалось упоминание о селитрянщиках. Хвала Всевышнему! Они все-таки есть, они существуют! Вы поймете причину моего такого бурного ликования, если осознаете, что прямо сейчас я избавила себя от необходимости ваять еще и селитру. Причем, простите за подробности, не из чего иного, как из навоза. Презираемые нанимателями и дворянством, но тем не менее хорошо организованные банды селитрянщиков стали ужасом ферм нашего века. Читала я, водя пальцем по странице. С дозволения короны, они перерывают хлева, конюшни, а иногда и отхожие места. И гравюра под названием «Селитрянщик за работой». «Спасибо, миленькие, что уже делаете это за меня». Воздала я благодарность, возможно, первым химикам вообще, и химикам-биотехнологам в частности, кстати, оплата труда которых шла за счет королевской казны, то есть прям из государственного бюджета. Что же касается серной кислоты, я точно помню, что камерным методом местные алхимики начали изготавливать ее еще с XIV века, а раз она уже существует, значит, я ее найду». «О, дайте же мне Нобелевскую премию. Я опять позволила себе немного поликовать. Это будет трудно. Но теперь совершенно очевидно, что, по крайней мере, теоретически возможно. И если все получится, как задумано, я таки подарю этому миру консервацию. Еще бы для надежности дружбу свести с каким-нибудь приличным алхимиком. Блин, а местные дамочки ведь упоминали о персонаже как раз из этой оперы, которому под покровом большой тайны гоняют за модными приворотными средствами. Скорее всего, конечно, шарлатан, раз такими глупостями занимается. Но чем черт не шутит? Должен же он как-то зарабатывать средства на хлеб насущный и серьезные научные изыскания. Да, смешно». Пока я грела голову вопросами развития средневековой пищевой промышленности, во дворце произошло знаменательное событие. В отчий дом, не поверите, из далекого плавания прибывал младший отпрыск герцогской четы. За время жизни во дворце я, конечно, не расслышала о нем. Опять же, Жана все так настойчиво величали старшим сыном, что не надо было иметь особо великого ума, чтобы сообразить, что раз есть старший, значит, где-нибудь обязательно обитает и младший. Так-с, где бы нам на него посмотреть? Я чуть не хлопнула себя ладошкой в лоб и побежала разглядывать огромное полотно в роскошном багете в самом центре большой галереи. Вон он в симпатичном костюмчике красуется на общем семейном портрете, только совсем еще маленький, хорошенький, темненький, пухленький, и улыбка такая, хорошая улыбка, искренняя. Ладно, оправдаем себя тем, что мне до сих пор было не до детального изучения изображений герцогских родственников всех существующих колен, и вообще от них тут в глазах рябит, поди разгляди что-нибудь. Что я точно для себя поняла, в этом доме еще жить не весь сколько, так что нужно собрать максимум информации и о нем тоже. Об остальных членах семьи я знала уже, пожалуй, больше, чем они сами о себе. Конечно, ни Эмма, ни Надин никогда не позволили бы себе сплетничать о хозяевах с посторонним человеком. Но я-то была уже своя, а между своими какие могут быть секреты? На этом и отправилась в любимую беседку в саду, наслаждаться, наконец, наступившим теплом, даже не подозревая, насколько поворотным событием окажется для меня приезд Поля. Филиппа Поля Мари Дюсенмарк де Шамбор.